Да то ли, кстати сказать, игра в бисер, несмотря на ее популярность среди ученых, оставалась делом сугубо частным. Играть в нее можно было одному, вдвоем, большой компании, и особенно остроумные, хорошо построенные и удачные партии случалось записывались, становились известны, вызывали восторги или критиковались в разных городах и краях. Но только теперь игра стала медленно приобретать новое назначение, став общественным праздником. Частная игра никому не заказана и сегодня, и усердствует в ней особенно молодежь. Но сегодня при словах «игра в бисер» каждый, пожалуй, подумает прежде всего о торжественных публичных играх. Они проходят под руководством небольшого числа превосходных мастеров, возглавляемых в каждой стране так называемым «луди-магистер», мастером игры, при благоговейной сосредоточенности приглашенных и напряженном внимании слушателей со всех концов мира. Иные из этих игр длятся по нескольку дней или недель, и в течение торжеств такой игры все ее участники и слушатели живут по строгим инструкциям, определяющим даже продолжительность сна, воздержанной и самоотверженной жизнью абсолютного отрешения от мира, похожей на строго регламентированную аскетическую жизнь, какую вели участники родений святого Игнатия.